Они шли вдоль Москвы-реки, останавливались и смотрели на черную дымящуюся воду, кое-где прихваченную берегов желтоватым льдом. Перед ними медленно всплывали в темнеющее небо аэростаты воздушного заграждения, и казалось им тяжело и страшно подниматься туда, в пустоту над крышами и трубами. Они по-осиному складывали толстое тело. И глубок, почти не тронут, был голубоватый снег на тротуаре вдоль Кремлевской стены, а на проезжей части набережной изжеван до асфальтовой прутьями, шинами и гусеницами военной техники. И не по городскому сахаристо белел снег на ветвях деревьев и в зубцах крепостной городьбы. Прохожие попадались редко. Еще не кончился рабочий день. Да с реки тянуло холодным ветром. И не было тут жилья, лишь стены, стены, а в разрывах — площади. И пешеходы, оберегая свое скудное тепло, не забредали даром на набережную. Потом они миновали стену Китай-города и через Китайский проезд вышли на площадь Нагина. Оттуда плетением каких-то переулков, припахивающих ладаном из действующих церквей, вышли на Яузский бульвар и совершили восхождение к площади Пушкина. Этот путь Петров всегда считал восхождением, хотя на самом деле ты совершаешь спуск. Но путь к памятнику Пушкина для настоящего москвича может быть только путем наверх. И когда они подошли к Таниному дому, в начале Большой Бронной, ему казалось, что он много, очень много узнал о своей спутнице, хотя редкий словесный переброс касался лишь обставы долгой прогулки. Но еще выяснилось, что тетку, с которой она живет, зовут тетя Голубушка. У подъезда бес Витийства снова овладел Петровым, наверное, от страха, что все кончилось, и он опять останется наедине с собой. Как хорошо было бы встретиться небольшой доброй компанией, посидеть и выпить, послушать музыку, потанцевать, провести довоенный вечер. К чему он все это нес? У него не было возможности собрать компании негде и не на что. Дома прихварывающая мать, а пол-литра на рынке стоили 500 рублей. Музыки, кстати, у него тоже никакой не имелось, равно как и друзей. Истинным во всем этом бессильном трепе было одно — ему хотелось снова увидеть Таню. «Через неделю годится?» — вдруг спросила она. «Годится», — проговорил он растерянно. «А где?» «Найдем. В 20:00 можете?» «Боже мой, когда угодно, я же ничего не делаю. Но почему так поздно?» «Так», — улыбнулась Таня. «В 20:00 приходите сюда». Он засмеялся, услышав этот воинский лаконичный язык, козырнул и пошел во свояси, тут только почувствовав, как натрудил раненую ногу. На Тишинском рынке Петров обменял свою сомнительную фуражку на бутылку вина. В должный час он был возле Таниного подъезда. Она уже ждала его с двумя авоськами в руках. И тут в памяти начинается Яралаш. Когда человек что-то значил для Петрова, он очень сильно, слишком сильно ощущал его присутствие. До утраты самостоятельности, словно под гипнозом. Если бы он встретился с кем-нибудь другим, то наверняка запомнил бы несложный путь от Большой Бронной до переулка на задах консерватории. Но окружающее едва просвечивало сквозь тонкую Танину фигуру, да и то вспышками. К тому же шли туда не прямо, а сперва повернули в сторону Патриарших прудов. И там на каком-то углу забрали Танину приятельницу Инессу, рослую девицу с западающим взглядом. Петров не сразу понял, что Инесса косила. Для маскировки на пол лица у нее был сброшен рядок темных волос. Но это мало помогало. Оставшийся открытым глаз старался за двоих. Он то закатывался под лоб, то заваливался к переносию, то почти исчезал, оставляя на обозрение голубоватый, блестящий и полный, как глобус, белок.